11.3. Государственный бюджет, бюджетный дефицит и его виды. Государственный бюджет представляет собой структуру расходов и доходов государства, утвержденных в законодательном порядке. Государственные расходы, государственные закупки и трансфертные платежи. Доходы в основном состоят из налогов, которые взимают центральные и местные органы власти, государственных займов и поступлений из внебюджетных целевых фондов. Налоги. Обязательные платежи физических и юридических лиц, взимаемые государством, являются основным рычагом фискальной политики государства. Изменяя размер налоговых ставок, правительство оказывает влияние на выпуск продукции. Если расходы равны доходам, то имеет место баланс государственного бюджета. Превышение расходов государства над его доходами образует бюджетный дефицит. Превышение доходов государства над его расходами образует бюджетный избыток. Подавляющее большинство стран сводит свой бюджет с дефицитом. Финансирование бюджетного дефицита осуществляется путем заимствования: а. у Центрального банка, б. у населения. Соответственно, способы финансирования дефицита государственного бюджета следующие: а. кредитно-денежная эмиссия, монетизация дефицита госбюджета, дельта прописная М. Б. выпуск займов, дельта прописная Б. Дефицит равно дельта прописная М плюс дельта прописная Б. При монетизации дефицита государственного бюджета государство получает сеньораж, доход, извлекаемый в результате выпуска в обращении дополнительного количества денег. Он равен разности между суммой дополнительно выпущенных денег и затратами на их выпуск. Прописные SI равно дробь в числителе прописная M с нижним индексом строчная T минус прописная M с нижним индексом строчная T минус 1 в знаменателе прописная P с нижним индексом строчная T минус прописная M с нижним индексом строчная C, где прописная М с нижним индексом строчная С – затраты по изготовлению новых денег. Доход от сеньоража всегда получает государство, исключая случаи, когда граждане держат свои активы в инвалюте или используют валюту другой страны в качестве официальной. В настоящее время сеньораж – это не просто способ печатания денег, явно усиливающий инфляцию. Сеньораж реализуется путем создания резервов коммерческих банков. Инфляционный налог выплачивают владельцы денежных средств, которые несут потери, вызванные ростом инфляции. Для него вполне применима кривая Лафера, где базой налогообложения выступают реальные кассовые остатки. Если дефицит бюджета финансируется с помощью выпуска государственных займов, то увеличивается рыночная ставка процента. Соответственно, объем инвестиций сокращается. Происходит эффект вытеснения инвестиций. Выделяют первичный дефицит госбюджета, разность между величиной общего, фактического дефицита, и суммой процентных выплат по долгу. Управление государственным долгом осуществляется следующими мерами. Для того, чтобы рассчитаться с держателями облигаций старого займа, государство может прибегнуть: а. к рефинансированию, то есть выпуску новых займов. Б. конверсии, то есть изменению условий займа относительно доходности. В. консолидации государственного долга, то есть изменению условий относительно сроков. Превратить краткосрочные облигации в средние и долгосрочные. Различают структурный и циклический дефициты государственного бюджета. Структурный дефицит представляет собой повышение государственных расходов над налогами в условиях полной занятости. Циклический дефицит – разница между фактическим бюджетным дефицитом и структурным дефицитом. Он возникает в результате циклического падения производства. Определить глубину бюджетного дефицита невозможно без анализа величины государственного долга.